13. Внизу лестницы встретились два брата – Аркадий и Валерий, Рохля и Живчик. Аркадий, Рохля, был старше Валерия, Живчика, лет на 6 и гораздо его солиднее. Он был тоже породистый полукровок, как Валерий, пухлый и с кадыком, но как будто уже присел на ноги. С лица он походил разом на одутловатое дитя и на дрессированного волка. От него пахло необыкновенными духами, напоминающими аромат яблочных зерен. Дверь материной квартиры Рохля нашел незакрытую. Так она оставалась после недавнего выхода Валериана. Аркадий презрительным тоном обратил на это материно внимание. Та пожала плечами и сказала: «Что ж делать? Мы все даже не вольны в нашей прислуге. Принять и отпустить человека – целая процедура. И люди это знают и не боятся, а позволяют себе все, что угодно». Аркадий перебил: «Надо, чтобы Валериан не ставил себя в такое положение, чтобы зависеть от женщины». Мать махнула рукой и сказала: «Ах, уж оставь говорить против женщин». Из комнатки за вешалкой, как бы в ответ на это, слышалось тихое истерическое всхлипывание. Хозяйка встала и заперла эту дверь, и снова села. «Я всегда буду говорить, что женская прислуга никуда не годится», — произнес тихо Аркадий. «Она дешевле и полезнее», — отвечала мать. «Зато вот и терпите ее выходки». «Ах, я уж и не знаю, от каких выходок хуже. Мне кажется, от всех этих впечатлений можно сойти с ума». «Это всегдашняя ваша песня, маман. Но зачем вы за мной посылали?» «У меня был брат Захар. Когда ж это кончится?» «Да что такое? Дядя вечно болтает. Он известный болтун». «Пусть он болтун, но ты не порть свою карьеру. Я за тебя дрожу». «Да нечего вам дрожать, маман. То время, когда шантаж был развит, прошло. Теперь все в низшем классе знают, что за шантаж есть наказание. И к тому же я и сам не хочу здесь больше оставаться, где этот искуснейший сочинитель невесть что обо всех сочиняет. Тетя Олимпия сама взялась мне уладить это с Густавычем. Его зятя переведут на Запад, а я получу самостоятельное назначение на Востоке». «О, пусть бы она хоть этим загладила свой грех передо мною». «Какой же это грех?» «Грех? Несчастье всей моей жизни!» «Ах, это что-нибудь такое, чего мы, как дети, не должны знать!» «Вы не знаете ничего, кроме того, что вас самих касается. Но когда же она тебя устроит?» «Сегодня, может быть, сейчас. Если я получу назначение, то танта Олимпия сюда заедет. Да вот и она!» — добавил он, взглянув в окно на улицу. «Я вижу, у подъезда ее коляска и кучер с часами на пояснице». Рохля пошел в переднюю и открыл дверь на лестницу, по которой поднималась пожилая, очень массивная дама в тальме демоплатического фасона, который, впрочем, очень любят и наши кухарки. Под меховой тальмой, представляющей как бы рыцарскую мантию, на могучей груди дамы сверкала бисерная кираса. Дама немножко тяжело дышала, но поднималась бодро и говорила, улыбаясь, Рохле: «Смотри, мне скоро 65 лет, а мое сердце работает еще как добрый кузнец». При этом она взяла руку племянника и положила ее к своей кирасе, а потом, войдя в переднюю, подставила хозяйке свою щеку для поцелуя и продолжала: «Прости, я к вам на минуту. Взойду, но не разденусь. Я лишь за тем, чтобы вас обрадовать. Аркадий, ты назначен. Ступай, сейчас ступай, благодари. Это его свяжет и отрежет ему путь к отступлению». «Сейчас, тетушка», — отвечал Аркадий и стал искать свое пальто. Из-за вешалки показалась оправившаяся горничная, но Аркадий судорожно от нее уклонился и спешно вышел. Олимпия это заметила и, входя в гостиную, сказала с улыбкой: «Он все по-прежнему такой же шут, боится женщин». «А!» — хозяйка махнула рукой. «Милая, не стоит думать. Это теперь совсем не так обыкновенно. Ну хорошо, однако, что он больше не носит манжет. Теперь он все-таки похож, как все люди. «Ну, однако, до свидания. Я к тебе, может быть, еще заверну поговорить по душе. А пока у меня миллион дел. Вы ведь все здесь уснули. Так нельзя. Вы просто дрыхнете, как это говорят, и притом жуете онучь. Вас надо будить. Куда ни заглянешь, везде всех надо будить. Ваш сон ужасно затрудняет все славянство. Святая Русь есть сила мира. И это будет ее имя – сила мира». Но это еще пока спящая сила. Со временем это будет не так. Тогда не надо будет приходить с запада и толкать вас, как теперь, когда вы начинаете очень скандально сопеть и храпеть. Да, но у нас теперь все веруют. А по-моему, вы даже плохо и веруете. Вы веруете все как-то сонно, точно во сне. Точно вы на силу плывете и на силу веруете. И того и гляди, сейчас куда-то опуститесь и все позабудете. «Прощай. До свидания. Ты, разумеется, уже слышала, что сделала Нина, Захарова дочь?» «Говорят, будто она будет матерью». «Чего там говорят? Это факт. Конечно, она будет матерью, но как это случилось? Ведь граф так стар и так глуп, что он женился только назло своим дочерям Ганерилье и Регане». «Какая безнравственность». «Нет, да ты, вероятно, еще не все знаешь». «Это кровосмешение! Ей поручили отвезти племянника, который еще до сих пор кадет или что-то подобное». «О, боже, боже!» «Да, именно уж это настоящий неуместный разговор о преступлениях». И она замотала руками и головой и пошла к двери, но хозяйка удержала ее у порога и сказала: «Ты много сделала, что устроила опять Аркадия, но я боюсь. Что, если он и взаправду сумасшедший?» «Оставь и будь спокойна», — ответила Олимпия. «Помни, что сказал Оксенштиерна. Невелик ум надо, чтобы делать политику». Олимпия прижала ладони к своей кирасе и добавила: «Это совсем не наша обязанность, чтобы поставлять умы для всего света. А наше ремесло совсем иное. И оно все в том, чтобы насыпать соли на хвост всем, кто рвется вперед». Объяснив свое призвание, дама еще раз щелкнула себя по кирасе и, встряхнув руку хозяйки аглицкую встряской, сошла вниз, села в коляску, наискось против часов, торчавших на пояснице кучера, и понеслась заниматься своим ремеслом.